Глава 30. Эва врезалась в середину стены щитов. Громадный боевой молот разносил и щиты, и людей за ними, подбрасывая воинов в воздух, как кукол. Топоры и копья отскакивали от ее доспехов и от магии, укреплявшей кожу под ними. Если их владельцам и удавалось уклониться от молота, они тут же сходили в могилу, когда локти, ноги и кулаки ломали им кости. Эва открыла брешь в обороне врага, и ее стражи в тяжелых доспехах поспешили воспользоваться преимуществом. Щиты пробивали путь, впереди мелькали мечи, сзади наносили удары копья. Еще больше скалгримцев пало, проем расширялся, и враги дрогнули. Их потери росли, а воины отступали под натиском Эвы. Винсент бросил в скопление скалгримцев крутящийся огненный шар. Тот взорвался, поглотив шестерых, и многих поджег. Крики эхом разнеслись по долине. Боевой дух их армии рухнул, топоры опустились, ноги шаркая двигались назад, скоро это перерастет в бегство. Затрубили рога, и чтобы удержать строй, вперед выдвинулся боевой вождь, облаченный в кольчугу и кирасу, украшенную золотым кабаном. Топор с вытравленными на нем рунами, сверкая лиловыми брызгами колдовской силы, рубил мечи и раскалывал вражеские щиты. Воин за спиной предводителя с ревом поднял вверх знамя с изображением кабана. Их напор усилился. «Бейтесь яростнее!» — призвал я. «Наступайте! Всего через день сюда придет союз вольных городов. Так давайте встретим их ковром из тел скалгримцев!» После этих слов стражи и горцы, на которых я повлиял, рванули вперед и, забыв про собственную безопасность, наносили удары клинками, давили сапогами, рвали зубами глотки. Я проник в сознание нескольких стражей и велел атаковать там, где боевой дух врага ослаб. Сквозь меня неслись страх и ярость воинов. «Убивайте!» — рычал я, повергая их в безумие, более яростное, чем у берсерков языческого скалгрима. Покрытое снегом поле битвы превратилось в бурлящий котел обостренных эмоций. Жажда крови, паника, ярость, боль, страх. Я скользил по волнам эмоций боя, но старался им не поддаться. Нарастающее торжество грядущей победы пьянило. И у каждого из простых людей, к которым я прикасался, был свой дар, пусть даже чахлый и мелкий. Каждый отдавал мне капельку своей магии, и я брал ее как свою, чтобы бросить против врага. Моя сила росла. Собрав всю добавочную мощь своей армии, я ударил по шести связанным воедино хальрунам. Мой удар влетел в разум ближайшего, и тот зашатался, хватаясь за голову, а после него и все остальные. Глупцы считают узы дара силой. Может и так, но что ранит одного, ранит и другого. Я раздавил его разум, как гнилой плод, остальные пятеро повалились на снег, бессмысленно пуская слюни. Я захохотал и воздел широко раскинутые руки. Один взмах левой, и отряд стражей прорвал оборону врага. Правая бросила горцев в атаку на смерть, но при этом они забрали с собой втрое больше. Я стоял на месте, а Катерия меня охраняла. Я командовал битвой, бросая силы туда, где враг слаб, вызывая панику там, где хотел. Я смотрел каждым глазом и направлял каждую руку. В тот момент я был величайшим военачальником из всех когда-либо живущих, потому что жульничал. «Победа за мной!» И тут я почуял за спиной намерение убить. Я резко обернулся, сжимая в кулаке расчленитель, а охрана сбилась вокруг меня. Жовиан оглянулся посмотреть, что я там увидел. «Ничего. Вероятно, это чувство пришло от моих людей. Они напряжены и готовы к бою. Их сердца стучат при виде столкновения внизу. Я пожал плечами, поглощенный игрой жизни и смерти, развернувшийся на поле передо мной. Хальруны были мертвы или почти мертвы, мы победили. Эва закрепила успех, пробившись через очередной заслон из вооруженных топорами воинов к вождю. Его охрана с таким же успехом могла быть тряпичной. Боевой молот Эвы ударил в кирасу военачальника, его грудь смялась, изо рта пошла кровь, он отлетел за линию боя, приземлился на шип Кормака. И камень пронзил металл. Вождь так и остался висеть, Кровь из его сердца лилась на окружающих воинов, и они были в ужасе. Знамя с кабаном упало в снег, и желание сражаться пропало. И тут как будто прорвало плотину, и паникующего врага захлестнули мысли о бегстве. Мы выиграли битву. Я уже представлял, как буду контролировать свои силы в следующей. Я не видел ножа, пока он не вонзился мне между ребер. Ощутив удар в грудь, я опустил взгляд и увидел роговую рукоять, торчащую прямо под сердцем. «Чтоб тебя!» — вскрикнул я, отшатываясь. Вся передняя часть плаща уже потемнела от крови. «Кто?» Моя Катерия окружила меня и озиралась по сторонам, но мы были совершенно одни. Кроме них, поблизости не было никого, кто бы мог меня ударить. А своих бывших каторжников я принудил к лояльности еще когда набирал. То намерение убить... Я опять поискал и почуял отдаленного наблюдателя, но присутствие скрылось прежде, чем я сумел его отыскать. Оно не казалось мне злонамеренным, и поэтому я его проигнорировал и продолжил искать рядом. Хотя местность была чиста, обнаружился кто-то прямо передо мной. Мысли тихие, затаившиеся как мышь. «Нет, не выйдет, тварь!» — выдохнул я. «Этот некто обучен и хорошо тренирован, но не подготовлен к встрече с таким, как я. Мало кто подготовлен». Я пробился сквозь его защиту и начал взламывать. Прямо передо мной заколыхался и раскололся яркий свет. На снегу показалась цепочка следов, а за ней странно знакомое лицо — Секки. Черно-белый капюшон откинут, губы скривились в диком рыке. Она уже занесла надо мной новый кинжал и вот-вот погрузит его в мою грудь. «Секка? Я думал, что нравлюсь ей». Жовен сбил ее плечом, свалил наземь и уселся верхом. Острие меча впилось в мягкую плоть под ее подбородком, и в ложбинку под горлом потекла кровь. «Держите изменницу!» — выдохнул я, боль ударила в грудь, как раскаленная кочерга. «Ты гнилая дрянь! За каким хреном ты это сделала?» Я проник вглубь ее сознания, чтобы вырвать ответ, прежде чем убить. «Ты чудовище!» — прошипела она, извиваясь в руках Жовиана. Она оказалась сильнее, чем выглядела, так что Коэре, а потом и Вону пришлось навалиться, чтобы ее удержать. Мой дар был сильнее, и когда ее дух и защита сломались, я извлек из сознания сердцевину, словно из яблока, вынес скрытые там семена на свет. В центре всех ее помыслов было лицо мужчины. Мне потребовалось лишь мгновение, чтобы узнать этого пожилого плотного человека в плоской кепке и с глиняной трубкой меж бурых гнилых зубов. Человек, которого я лишил рассудка и бросил в канаву у игорного притона в крольчатнике, когда разбирался с убийством Линоса, оказался ее отцом. «Тот мерзавец пытался убить и ограбить меня», — возмутился я. «И за это ты проткнула меня ножом? Как же больно! Вот дерьмо!» И дышать становилось все труднее. Эта сука проткнула мне легкое. Я заглушил боль и попробовал не обращать внимания на длинное стальное лезвие в груди. «Лжец!» — зарычала она. «Отец не был убийцей! Самое большее мог потребовать свои монеты назад! Ты его обманул в карточной игре, а потом выжег разум! Мне известно, что это ты. Тебя видели, но всем плевать на случившееся с бедным жителем доков, как всегда. И в особенности теперь, когда ты стал такой важной персоной». Она плюнула в меня, но попала лишь на сапог. «И ты бросил его пускать слюни и мочиться под себя». Она разрыдалась, и в глазах заблестели слезы. Это было хуже убийства. Я увидел ее отца, тупо смотрящего в стену перед собой, в провонявшей мочой комнате. Секка пытается кормить его кашей, и она стекает по подбородку. Боль, утрата, ярость, когда она выяснила, кто виновник. Она потратила все, что у нее было, на постоянный уход и помощников. Она из таких же бедняков, как и я. Вот проклятие, неужели он и впрямь не собирался меня убивать? Я вспомнил жестокую мозолистую руку, сжимающую мне горло, панику от неожиданности. А потом я нанес удар. Было это убийство или самозащита? Не знаю. Я вздрогнул и поморщился, когда нож проскрежетал между ребер. Вынимать его пока не стоит. Ты могла проникнуть ко мне в шатер, когда я, раненый и беззащитный, лежал вниз лицом и исцелялся. Почему же так не сделала?» Она бросила на меня полный ярости и сожаления взгляд. «Я хотела, но сперва должна была убедиться. Думала, может, у тебя были причины, несчастный случай. Может, ты не такой, как о тебе говорят. Но смотри, что ты сделал». Я качнулся назад. «Рехнулась! Я пытаюсь всех спасти!» «Сделав всех своими рабами?» — выкрикнула она. «Ты и есть то чудовище, о котором все говорили. Ты ничем не лучше врага!» «Я то чудовище». Во мне эхом отозвались собственные слова. Меня словно окунули головой в бочку с ледяной водой. С неба опустилась стая костяных стервятников. Жовиан и Койра бросили секу, чтобы отбиваться от них. Я не шевельнулся, потому что знал, стервятники не настоящие. Я не ощущал ни жизни, ни мыслей в порхающих вокруг иллюзиях. Ее сознание тоже было наполнено трюками. Она попыталась бежать, прикрываясь завесой света. «Нет», — произнес я. Секка шлепнулась в снег, ее магия оборвалась. «Я сейчас в твоей голове. Бесполезно сопротивляться». «Мы убьем ее, командир?» — спросила Койра, сжимая нож. Ее это не особенно радовало. Я вздохнул. «Нет, она маг, и хоть эта битва и выиграна, враг перегруппируется и вернется вместе с новыми демонами и не весь с чем еще». «Никогда не оставляй противника за спиной», — произнес Жовиан. «И особенно того, кто покалечил». Я сердито посмотрел на него. «Она не враг, а точнее не будет, когда я с ней закончу». Я раскрыл ее разум, чтобы изменить воспоминания, и Сека словно распахнула рот и глаза. Я жег старые связи и в то же время строил новые между мыслью, чувством и образом. Большинство считает память вырубленной в камне, но она скорее похожа на влажную и мягкую глину. Всегда проще взять то, что случилось на самом деле, хотя бы по мнению этого человека, и прилепить пару мелких деталей, создав совершенно новую картину на старой структуре. Теперь Секка помнила, как расследовала нападение на отца и узнала, что его ограбили перед игорным притоном. Это мог быть кто угодно, ведь на улочках крольчатника полно всякой швали. Отца глушили ударом дубинки, и его сознание помутилось. Я добавил несколько прекрасных картин обширных синяков на затылке. Аккуратно, просто и очень правдоподобно, как и все хорошие оправдания. Я связал построенное воспоминание с ее болью, которая мне открылась, позаботился о том, чтобы Секке никогда не захотелось разбираться в этом и искать мелкие несоответствия. «Не говорить ничего», — приказал я своим. «Вон, дубина, отвали от нее». Здоровяк поднялся. Спустя несколько мгновений Секка вздрогнула и заморгала, потом встала и нахмурилась, рассматривая свою вымокшую одежду. «О чем это я?» Она изумленно посмотрела на торчащий из моей груди нож и поморщилась, обнаружив у себя под подбородком порез. «Благословенная хозяйка ночи! Что здесь произошло?» «Ты не помнишь?» Я с хрипом втянул в себя воздух. На нас бросились двое вражеских лазутчиков. К счастью, мне удалось завладеть их разумом и отправить обратно, нападать на своих, пока больше ничего здесь не натворили. Объяснение вышло дерьмовое, но я осторожно потеребил ее сознание, чтобы она приняла эту версию и тут же забыла и опять отстранился. Ее взгляд оставался остекленевшим еще пару мгновений, а потом она посмотрела на меня с ужасом. Подбежала и положила мне ладони на грудь, изучая нож. Я не двигался, сопротивляясь желанию пнуть ее и отбросить куда подальше. «Нам нужен целитель», — сказала она. «Рана скверная, очень-очень. Не шевелись. Эй, эсбанец, беги, приведи целителя!» Жовиан посмотрел на меня, ожидая разрешения. Выражение его лица оставалось бесстрастным, лишенным обычной живости. Остальные молчали. Я кивнул, и он убежал искать стража, умеющего управляться с иглой и ниткой. Что-то с ними не так. Я заглянул к ним в головы, и мне не понравилось то, что там обнаружилось. Все доверие, которое мы строили вместе, обратилось теперь в прах и пепел. Они так и будут исполнять свой долг, потому что я их заставил с помощью магии. Но совсем недавно они этого сами хотели. Мы с ними были, если не друзьями, то, по крайней мере, командой. А теперь они увидели во мне чудовище и тирана, которого боялся весь Арканум. Пусть убийство для них вещь понятная, они могут это принять, но случившееся заставило каждого прошерстить собственную память в поисках моих манипуляций. От понимания, что вся их реальность в моих руках, во всю мощь развернулась паранойя. Страшно быть марионетками, пляшущими на моих нитях. Как я мог утверждать обратное? Все так и есть. Я забрал их из камер Черного Сада и подчинил своей воле. Подчинил себе горцев. Подчинил стражей. Я всех контролировал, заставлял выполнять приказы. Я подумывал изменить их сознание и заставить принять то, что я сделал, даже одобрить. Но они совершенно правы. Я смотрел с холма вниз, на добивающих оставшихся врагов стражи, на разбросанные по кровавому снегу тела, результаты моей работы. Что сказал бы о моих действиях мой старый друг Линос? Мне хватало совести чувствовать. Нет, не стыд. Я по-прежнему думал, что так было необходимо. Но сожаление. Я утратил контроль и попал в водоворот тирании. Если бы потрясение от поступка Секи не остановило меня, водоворот меня поглотил бы. Я попробовал сделать глубокий вдох и охнул от боли, когда клинок сдвинулся. Вокруг раны показались розовые пузыри, и Секка захлопотала надо мной. Койра смерила меня взглядом, ее мрачная улыбка походила на гримасу отвращения. «Она жива, так?» — сказал я. «А ты хотела бы, чтобы она умерла?» Койра отвернулась, предпочитая не отвечать, но я все же почувствовал ее страх и отвращение. «Больше так продолжать нельзя. Мой дар треснул и протекает. Удержать людей невозможно. Моя сила росла, и все труднее было не вмешаться в их разум. Одной мыслью я мог изменить им память и исправить свои ошибки. Очень заманчиво. Я знал свои слабости, и я глубоко эгоистичен. Начиналось все с мелочей, с чего-то необходимого, но путь скользкий. И то, что казалось просто удобным, в конце концов стало необходимым. Разве это имело значение? Я же не причинял никому вреда. Да, я чудовище. Было страшной ошибкой доверить мне армию. Если мы каким-то чудом выживем, придется уйти от людей и поселиться в необитаемой местности. Мне нельзя доверять. Жовиан вернулся с целителями, и я был рад боли, когда вытаскивали кинжал. Полевая хирургия торопливо и крайне неаккуратно, но я маг, и меня уколом клинка не свалить. Если не попытаюсь бежать или драться, быстро приду в себя. Я рассмеялся собственной шутке. Мне такого везения не видать. Если меня не достанет враг, значит, кто-то еще из своих воткнет в спину стрелу или нож, когда сообразит, что я с ним сделал».